Как я понял, возможно новая вылазка к обручу, а два корабля, все же лучше, чем один. Конечно, вместимость грузового отсека скиф-алефа поменьше, чем у буханки, а мар туда не влезет. А вот 3-4 человека в скафандрах и контейнеры с оборудованием, запросто. Ну и подстраховать на всякий случай, а вдруг японцы опять какое-нибудь безобразие учинят? Шарля не было на заре во время стычки с японскими буксировщиками, и я подозревал, что он искренне завидовал тем, кто принял в ней участие, и теперь надеялся, что история повторится. Гасконец, что с него взять, не успел выбраться из одной авантюры, а уже рвется ввязаться в следующую. Ну что, готовы? В проеме люка показался Леднев. Мы-то головы, Валерий, откликнулся Шарль. А ты, не хочешь, наконец, рассказать, к чему мы должны быть готовы? И, кстати, ты не один, с дамой. Действительно, за спиной астрофизика виднелась знакомая фигурка. Так вы, вроде, знакомы? Леднев посторонился, пропуская спутницу в ангар. Она мне говорила, еще как знакомы, хохотнул Шарль. Никогда не забуду прекрасных дней в Астре, проведенных в вашем, мадемуазель, обществе. Я думал, Влада ответить какой-нибудь колкостью, назвать ту стажировку в комплексе Астра прекрасной, это надо иметь особую, извращенную фантазию, но она улыбнулась, и через весь ангар, полетела к Шарлю, повиснув у него на шее, француз даже смутился. «Ой, мальчики, как же я вам рада!» – защебетала она. «Если бы не вы, мы бы точно погибли в том ущелье». И ведь прижимается к Шарлю отнюдь не платонически. Вот же неуемная. Впрочем, гасконец, крепкий орешек, да и о репутации Влады осведомлен. «Ну, нет худа без добра», – сказал я, наблюдая, как следующая порция объятий достается Диме. «Зато ты попала в дальнее внеземелье». Девушка тряхнула волосами, аккуратно, как я успел заметить, расчесанными. И когда это успела, а я бы так сюда попала рано или поздно, но не при таких драматических обстоятельствах, улыбнулся я. «Вот скажи, кой черт понес вас на эту галеру, в смысле, в этот комплекс, да еще и в такой компании?» Безобразную историю захвата звездного обруча шайкой галактических контактеров и охотников за тарелочками нам успели поведать Дима с Шарлем, но я, разумеется, жаждал подробностей от непосредственной участницы событий. Да и Влада пусть привыкает, если я что-то понимаю в работе спецслужб, которые в этом новом мире, конечно, никуда не делись, хотя и изрядно подрастеряли свою зловещую репутацию. В ближайшие несколько месяцев ей предстоит отвечать на массу очень неудобных вопросов. Ну ладно, потом расскажешь. А пока осмотрись тут, с Зарей познакомься, а то когда еще тут окажешься, на планетолет, сама понимаешь, случайных людей не пускают. Вы бы видели, как вспыхнуло ее личико при этих случайных людях. Но не мог я отказать себе в удовольствии хотя бы так рассчитаться за то, что она втянула миру в эту историю. Леднев выслушал этот обмен любезностями с недоумением. Валерке с его важными и срочными делами некогда вникать в нюансы. «Так вы будете слушать?» – спросил он. «Как тюре на проповеди?» – отозвался Шарль. «В самом деле, Алексис, дай ему сказать, потом будете разбираться». Я кивнул. «Потом так потом, только пусть не думают, что я это так оставлю, и не только я». Вон как уставился на Владу Юрка Кощей, не толики доброжелательности, сплошные обещания припомнить и ничего не забыть. Да уж, дай ему сейчас волю, ляпнет такое, рядом с чем мои подколки сойдут за детский лепет. Если коротко, начал Леднев, то Земля предлагает почти то же самое, что мы с вами обсуждали в секрете, только вместо бомбы они хотят взорвать в плоскости обруча тахионную торпеду. Шар лёхнул, Середа, до сих пор не принимавший участия в разговоре, присвистнул от удивления, и даже Кощей, мрачный, как его кинематографический тезка из фильма Александра Роу, состроил недоуменную физиономию. Первым опомнился француз. «А как, и что же этого хватит?» «Наверняка», — кивнул Леднев. «В отличие от ядерного взрыва, срабатывание второго тахионного зеркала в плоскости первого, уже действующего, со стопроцентной вероятностью разбалансирует червоточину, заставив ее схлопнуться. И как я сам до такого не додумался, очевидно ведь, мы переглянулись, похоже, очевидно это было только для Валеры. В программу торпеды пришлось внести некоторые изменения», — продолжал он. «Но тут нам, можно сказать, повезло. Данные приборов, снятых с обруча, позволили нам сделать это буквально за считанные часы. На Земле-то считали, что на это уйдет не меньше недели, да еще и дополнительные наблюдения понадобятся. Но теперь все готово, осталось только вывести Зарю в точку пуска и... Бац! Он изобразил это бац, сжав пальцы обеих рук в кулак и растопырив их разом. И что, вот так все просто? Недоверчиво поинтересовался Дима. Ну не совсем, конечно. Как вам всем известно, наши тахионные торпеды не имеют устройств дистанционного управления и даже простейших маневровых двигателей. Известно, известно. Перебил астрофизика нетерпеливый Кощей, успевший, похоже, забыть о Владе. Это и ни к чему. Заря просто выстреливает торпеду по курсу, а потом пролетает сквозь образовавшееся тахионное зеркало. «Погодите, я, кажется, понял», – перебил его Середа. «Сейчас придется выполнить более точное наведение, верно?» «Именно», – подтвердил Леднев. «Тем более, есть еще и вопрос дальности. Двигатель самой торпеды рассчитан всего на несколько секунд работы, за это время она обгоняет планетолет на 3-4 сотни километров и взрывается. Но в нашем случае это не подходит». Заря не успеет выйти из створа обруча, и возникший после срабатывания торпеды энергетический выброс попросту слезнет ее, как слезнула когда-то станцию Лагранж со всеми ее обитателями. Только, боюсь, финиш-точка на этот раз будет вне Солнечной системы. Значит, пускать торпеду придется под углом к плоскости обруча, спросил Кощей. Именно. И, мало того, надо будет корректировать ее траекторию на подлете. С борта Зари это делать не слишком удобно, поэтому торпеду на протяжении примерно 2/3 пути будут сопровождать буханка и десантный бот. На грузовике есть аппаратура дистанционного управления, торпеду сейчас оснащают маневровыми движками, снятыми с одного из омаров и, если понадобится, ты, Юра, и проведешь корректировку. Ну а Лешка поведет буханку, у него это здорово получается. Бот-то вам зачем? Недоуменно нахмурился Шарль. На нем дистанционного управления нет, не предусмотрено. Правда, я могу зацепить торпеду манипуляторами и подкорректировать своими движками. Леднев кивнул. Такой вариант тоже рассматривался, на самый крайний случай. Но лучше обойтись без него, а Скифалев пойдет с ребятами. Командир, вы Шарль Ветров вторым пилотом. Подстраховка не помешает, да и японцев, в случае чего, отгоните. Полагаете, они могут помешать? Сощурился Шарль. Астрофизик пожал плечами. От этой публики чего угодно можно ждать. Да, дела, подумал я. Вторая серия «Звездных войн», если считать за первую перестрелку возле обруча, и снова в нашем исполнении. На все у вас час, сказал Леднев. За это время Заря выйдет на позицию для пуска, и можно будет начинать. И еще он помедлил. Чем позже японцы поймут, что мы затеяли, тем меньше вероятность, что они смогут как-то вмешаться. Откуда ж им понять, удивился Середа. Шарль говорил, что содержание послания с Земли совершенно секретно. Он и сам не знал, что там. Верно, подтвердил Гасконец. Я только сейчас от Валерии узнал. Так-то оно так, Леднев покачал головой. Но, Гарнье, настоящий гений в том, что касается тахионных зеркал, может и догадаться. К тому же, была ведь информация, что у него есть информатор в проекте. Верно, да, если верить Стиву. Пожалуй, ты прав, Валерий, всякое может быть. Так что, давайте-ка поторопимся. 8. Птичка первая, держи дистанцию. Пробулькала в ушах, я скривился и постучал согнутым пальцем по наушниках. Зачем, а незачем? Привычка, рефлекторный жест, вроде попытки подуть в телефонную мембрану. Здесь, возле гигантского звездного обруча, сбоит даже X-связь, что уж говорить о радиопередатчиках. Птичка первая, выполняю, отозвался Шарль. Я поискал взглядом Скифалев, вон он, над нами и немного сбоку. Дистанция не более 100 метров, из Зари, конечно, заметили, скомандовали разойтись на предписанные планом полета 500 и занять позицию ниже буханки. Хотя, какие выше или ниже здесь, где из ориентиров, ничего, кроме невероятных размеров металлического кольца, висящего в пустоте, зеркально-фиолетовая мембрана, натянутая внутри звездного обруча, едва заметно для глаза пульсирует, а в самом центре безупречную чистоту пятнает угольно-черный завиток. Так с дистанции почти в 1000 километров выглядит столб пепла и магматических масс, высосанных из недр Земли и выбрасываемых ежесекундно в пространство пояса, будто здесь и без того мало всякого мусора. Впрочем, это я зря. Только в «Звездных войнах» скопление астероидов выглядит, как толчья каменных глыб, среди которых космическому кораблю приходится маневрировать, кувыркаться, ежесекундно менять курс в попытках уклониться от рокового столкновения. На деле же, даже в такой плотно заселенной области пояса, как семейство Хильды, где мы и находились сейчас, среднее расстояние между соседними камешками составляет сотни тысяч километров. Десантный бот стрельнул прозрачными струями выхлопов и неторопливо уплыл за обрез колпака. Я бросил взгляд на локатор, порядок, 7,5 километров. Птичка первая, маневр расхождения выполнили. Строго по инструкции отозвался Шарль. До обреза обруча, 1320, порядок. Я нажал клавишу переключения каналов и продублировал сообщение на зарю. Представляю, как психуют сейчас Леднев, Кауэлла и Юлька, все, кто готовил торпеду к этому полету, кто монтировал непредусмотренные проектом блоки маневровых дюз, кто вводил в присланную с Земли программу. Впрочем, вряд ли хоть один человек на борту сохраняет сейчас спокойствие, начиная с капитана планетолета Волынова и заканчивая Олей Молодых, инженером рекреационных систем и нашим кулинаром. Слишком уж важна наша миссия, слишком уж высока цена провала. Птички первая, вторая, внимание, ожил канал Зари. От Фубуки отделились 3 отставить, 4 малых объекта, идут к вам. Судя по скорости и размерам, буксировщики. Странно, их же должно быть 5, пробурчал Юрка, Кощей. 4 Амара и 1 Ика, второй мы угробили. Может, неполадки, отозвался я, или со стартом задержались, бывает. Посчитай пока траекторию перехвата, прикинь, сколько у нас времени. Юрка кивнул и потянулся к клавиатуре вычислителя. В этом вылете на нем было дистанционное управление тахионной торпедой, но пока несущаяся в десятки километров перед нами серебристая сигара не нуждалась в корректировке курса, он выполнял заодно и обязанности штурмана. 7 минут до точки рандеву, сообщил он минутой спустя. Это если они сохранят прежнюю скорость. Отлично, пробурчал я и отжал тумблер к связи с десантным ботом. Коротко описал Шарлю ситуацию и распорядился занять позицию между торпедой и приближающимися буксировщиками на дистанции в 50 километров. «А вы как же?» – спросил Гасконец. «Мы будем держаться за вами. Если кто прорвется, придется разворачивать. Это, что ли, таранить? Ерунды не говори!» – разозлился я. «Тоже мне, Нестеров. Никаких таранов и прочих глупостей. Просто заблокируем курс, постараемся оттеснить. В крайнем случае...» Зацепишь Амар манипуляторами, заставишь покружиться. Главное, дать торпеде оторваться, а дальше пусть гоняются за ней, сколько хотят. Специально на такой случай тахионная торпеда была дополнительно снабжена 2 парами бустеров. Если воспламенить их одновременно, ускорение будет таково, что тихоходным Амарам нипочем ее не догнать. Правда, при этом торпеда может отклониться от курса, но именно для этого и стоит перед Кощеем дополнительный пульт дистанционного управления. «Птички, как слышите, ожила дальняя связь, Фубуки дал ускорение, движется в нашу сторону, не успеют», — отозвался Кощей. «Погоди, что это?» — он умолк и сразу же заговорил. Голос у него был возбужденный. Головной буксировщик подает сигналы прожектором. «Это Стивен, Леха, шпарит морзянкой, открытым текстом, просит принять на борт. Что за бред?» — только и смог сказать я. «Какой бред?» — обиделся Кощей. «Все так и есть. Разорвал контракт с работодателем. Топливо на исходе. Прошу принять на борт. Что делаем, командир?» «Думал я недолго. Передавай. Пусть идут к заре. Закончится топливо. Пусть ждут. Подберем. А Шарль с Димой? Пусть следуют прежним курсом. И передай, чтобы...» Договорить я не успел. Фубуки выпустил еще один объект. Крикнул Кощей. «Ясно вижу его на радаре. Вот тебе, Ика!» Буркнул я. «Говорил же, задержали старт. Посчитай, когда он...» «Уже посчитал». Юркин голос звенел от напряжения. «Это не Ика, Леш. Это тахионная торпеда. Что АО?» «Я сделал попытку выпрямиться в ложементе, но привязные ремни не пустили. Они что, хотят поставить тахионное зеркало на пути нашей торпеды и таким образом отклонить ее?» Юрка склонился над вычислителем. Пальцы в неуклюжих перчатках лихорадочно барабанили по клавишам. «Не похоже, курс другой. Она идет не на перехват нашей торпеды, скорее в сторону буксировщиков Стива. Может, они собираются рвать когти?» «Смирились, поняли, что им не светит, а сейчас торпеда бабахнет, нырнут в зеркало, и только мы их и видели, невозможно», — мгновенно отозвался Юрка. «В этом случае торпеда уже должна была сработать, а она только набирает скорость, удаляется от Фубуки, а планетолет наоборот, тормозит и меняет курс. Ничего не понимаю», — признался я. свяжись со Стивом, может, он в курсе, а я пока отрапортую на Зарю. Погоди, он сам вызывает. Кощей прижал наушник ладонью, напряженно вслушиваясь. Просит перейти на радиосвязь сейчас. Щелчок тумблера, и кабину наполнили вой и треск помех. Через них едва прорывался голос Стива. Тихосец говорил по-русски, с сильным акцентом. «Парни, у меня для вас паршивая новость. Рыбка, которую запустили япошки, несет не тахионную головку, а термоядерный заряд. Какой именно, мощность, назначение, не знаю, но это именно так и есть. У меня потемнело в глазах. Водородная бомба, во внеземелье? Да нет, быть такого не может. Даже японцы не настолько безумны. Или настолько, ведь пытаются же они помешать схлопнуть червоточину, которая вот-вот погубит их собственные острова. Стив, откуда ты знаешь, что заряд именно термоядерный? Долгая история, Алекс. Потом все объясню. Слово скаута, или честное пионерское, как мы говорили в Артеке. А сейчас просто поверь. Хорошо, ладно, потом так потом. Отозвался я. Ну как не поверить, если уж честное пионерское. Готовы выполнить маневр уклонения, я бы советовал. Алекс, ты что, вообразил, что япошки запустили свою рыбку по нам? А по кому же еще? Удивился я. Разуйте глаза, парни. Чертова торпеда идет к Заре, и если вы прямо сейчас что-нибудь не придумаете, разнесет планетолет в клочья вместе с экипажем. Подтверждаю, заговорил Кощей, не отрывавшийся от вычислителя. Торпеда идет на Зарю. Контакт через сейчас, через 27 минут. Гнездо, слышите нас? Птичка первая, ясно слышим. Отозвалось в наушниках. Капитан спрашивает, вы сможете сбить японскую торпеду с курса? Пока не знаю. А что, Заря не сможет уклониться? Монахов, вы меня слышите? Сквозь помехи прорвался голос Волынова. Мы не можем, повторяю, не можем выполнить маневр уклонения. Скорость слишком велика, если уклоняться предварительно не затормозив, японцы с легкостью скорректируют курс торпеды и перехватят нас. И после коротенькой паузы, на вас вся надежда, ребята. А как же наша торпеда? Спросил я, и тут же осознал, что сморозил глупость. Да летит и без вас, что ей сделается. Курс верный, а японские буксировщики ей теперь не угрожают. К тому же Леднев с Травкиной уже программируют другую, и если что, просто повторим пуск. Ясно. Мне сразу стало легче. Шарль, все слышал? Так точно, Алексис. Предлагаю вариант. Сейчас разворачиваемся, идем навстречу японской торпеде. Мы впереди, вы сзади, километрах в 50. Попробую оседлать торпеду, потом врублю бустера и уведу ее с курса. Я вспомнил, как Шарль собирался корректировать курс нашей тахионной торпеды с помощью маневровых двигателей своего бота. Рискованно, но что еще остается? Хорошо, так и сделаем. На счет 3, разворот, ложимся на курс перехвата и даем полную тягу. Все понятно? Так точно. Я положил ладони на штурвал. Юра, на тебе контроль дистанции и наблюдение. При малейшем изменении вектора японской торпеды, сразу доклад. Кощей торопливо закивал. Все готовы? Тогда 1, 2, 3. Я двинул вперед рукоятку маршевого двигателя. Корпус буханки завибрировал, трехкратная перегрузка. Ерунда, было бы о чем говорить. Вдавило меня в ложемент. Штурвал вправо и от себя, звездное небо закувыркалось. Мелькнул край обруча, из-за кромки колпака возникла и поползла к центру оранжевая пульсирующая точка. Скифалев. Но почему оранжевая? Должна же быть белая, и не такая яркая. Шарль запустил бустеры. Отрапортовал Кощей. Идет на пятикратный, дистанция 35 и растет. Действительно, оранжевая точка тускнела, словно сжималась. Я потянулся к передатчику. «Шарль, в чем дело? Ты куда без команды? Договорились же». Он ответил не сразу, а когда ответил, пробившийся сквозь помехи голос звучал хрипло, натужно. «Конечно, припять же, особо не поболтаешь. Порядок, Алекс, иду на сближение с торпедой. Подстрахуй нас, если что». О запущенных без команды ускорителях он словно забыл. Или нарочно не отвечает. «Отчего страховать-то?» – заорал я. «Никого кроме нас здесь нет, до Фубуки больше 1000 километров». Ответа напоследовало. Видимо, Гасконец нажал не ту клавишу на пульте радиопередатчика, меня он не слышал, а вот мы могли различить каждое слово, каждый вздох в кокпите бота. Второму пилоту приготовиться к выходу наружу. «Что? Зачем?» – голос Димы сорвался на крик. «Шарль, что ты затеял?» «Приготовиться, я сказал. Гермошлем». Я услышал сдвоенное металлическое клацанье, Забрала кондоров захлопнулись почти одновременно. Я торопливо перекинул тумблер на радиоканал скафандров. Помехи сразу стали сильнее. После отработ бусти пробилась сквозь шипение. Оранжевая точка в центре экрана дважды мигнула и погасла. Ясно, ускорители выгорели. Готов? Пошел. В наушниках грохнуло. Отметка скиф-алефа на экране радара разделилась надвое. Сбросил колпак пилотской кабины, прошептал Юрка. В треске помех проклюнулся ритмичный писк. Все понятно, Шарль аварийно отстрелил колпак, чтобы иметь возможность выбросить наружу один ложемент из двух, установленных в кокпите скиф-алефа. Я представил, как Дима беспомощно кувыркается в пустоте, слушает в наушниках писк своего радиомаяка и пытается понять, что произошло, а глаза ему слепят аварийные мигалки, выдвинувшиеся из-за заголовника и подлокотников ложемента. А может, потерял сознание при катапультировании? Нет, не должен, перегрузки не такие уж и сильные. Видишь его? Кашей подтянул к глазам штангу с бинокуляром. Димку? Нет, слишком далеко, только маячок. Я хотел спросить, видит ли он десантный бот, но тут в центре ходового экрана снова запульсировала оранжевая точка. Врубил второй комплект бустеров. Опередил меня Юрка. Дистанция 42 и растет. Я до хруста сжал зубы. Шарль по-прежнему не отвечал. Может, нарочно отключил рацию, но зачем? Тормозим. Приготовься выйти наружу, ловить Димку. Юрка кивнул, отстегнулся и, оттолкнувшись от кресла, полез в люк за нашими спинами. Крышка грузового отсека по-прежнему отсутствует. Он пристегнется к страховочному фалу и, вооружившись реактивным пистолетом, попытается поймать ложемент с нашим бывшим артиковским вожатым. Если мы, конечно, сумеем его найти. А Шарль все не отвечает. Цифры в углу экрана радара перескочили через 300. Скиф-алеф идет на полной тяге, плюс второй комплект бустеров. Третий и последний ему придется приберечь. Когда бот догонит торпеду и захватит ее своими манипуляторами, бустера пригодятся. А что, если японцы? Да нет, быть не может. Зарю они атаковали исходя из каких-то своих, сугубо японских соображений, но этот поступок будет попросту бессмысленным злодейством. Или, не бессмысленным. Поди, залезь в головы этим безумным островитянам. Отметка на экране радара раздвоилась. Вижу Димку, крикнул я. Дистанция 12, как подойдем, буду тебя наводить. Готов, отозвался Юрка. Подойди поближе. Вдруг он ранен, а то бы сам догадался. Огрызнулся я. Недоброе предчувствие сверлило мозг. Выла тревожная сирена, о чем? Нет ответа. Но уж Юрка точно ни в чем не виноват, и не стоит на нем срываться. Тем более, что говорит-то он дело, Дима вполне мог пострадать при катапультировании. Подойду, конечно. Поспешил поправиться я, изо всех сил стараясь добавить в голос хоть капельку оптимизма. Поставлю буханку так, чтобы все время видеть вас обоих. И не психуй, все с ним будет в порядке. 9. Диму мы взяли на борт быстро, можно сказать, на лету. Радар захватил ложемент лучом и не отпускал, пока Юрка не выловил его в пустоте и не загнал, удерживая обеими руками, в гостеприимно распахнутый кузов буханки. В точности, как в эпизоде «Москвы Кассиопеи», когда Середа отбуксировал прозрачный мусорный пакет-пирамидку с Федькой лбом в шлюз. Я еще подумал, что происходить дело в оставленном мною 21 веке, можно было бы смонтировать ролик из вырезанных кадров фильма и фрагментов видеозаписи, благо, та велась непрерывно, из борта грузовика, и с нашлемной камеры Юркиного кондора. Опасения Кощея оказались напрасны. Дима не пострадал, хотя долго еще не мог опомниться от того. Он то пытался что-то расспрашивать, то болтал без умолку, перескакивая с темы на тему, то вдруг принимался оправдываться. Я его не слушал, велел Юрке отстегнуть спасенного от ложемента и затащить в узкий переходный тамбур, отделявший кабину от открытого кузова. Сам же не отрывал взгляда от двух крошечных точек на круглише радарного экрана. Они неумолимо сближались, дальномер бесстрастно рисовал дистанцию 350, 347, 343. На отметке 335 точки слились в одну. Так, Шарль догнал японскую торпеду и пытается оседлать ее, подошел к начиненной ней, лег на строго параллельный курс, развернулся брюхом и, стреляя короткими выхлопами из маневровых, сокращает дистанцию. А когда подойдет вплотную, пара манипуляторов выдвинутся из носового отсека скиф-алефа, плотно обхватит корпус и, Шарль, врубив оставшийся комплект бустеров, развернет его в сторону от зари, а там, пусть себе летит. Скорректировать ее курс японцы уже не смогут, Почти все топливо наверняка израсходовано на этапе разгона. Места в Солнечной системе достаточно, и вероятность того, что начиненная термоядерным адом сигара попадет хоть куда-нибудь в ближайшие пару миллионов лет, куда ниже шанса встретить на московской улице живого динозавра. Хотя, как в том анекдоте, 50 на 50, либо встречу, либо нет. Динамик ожил. «Алекс, слышишь меня, Шарль? У меня словно гора с плеч свалилась. Ты ее поймал?» «Поймал», подтвердил Гасконец. «А вы его поймали?» «Конечно», подтвердил я. «Сейчас сидят с Кощеем в кузове буханки, в себя приходит. Слушай, зачем это все было, а? Теперь замучаемся объяснительные писать. Ты же знаешь Волынова, с живых не слезет. Ничего, как-нибудь, я словно наяву увидел, как он весело скалится за прозрачным забралом. А что вот так, неожиданно, прости, не захотел подвергать Диму лишнему риску. Ты же знаешь этих японцев, они как это по-русски, совсем безбашенные». «Да», это слово он произнес с ударением на последний слог. Я улыбнулся. «И потом, это же я во всем виноват. Не затяни я тогда с посланием Стивена, ничего этого и не было бы, наверное. То-то, что наверное. Мне остро захотелось обложить Шарля матом. О каком риске ты говоришь? Нет никакого риска, все уже позади. Сейчас отработаешь бустерами, расцепляйся, и пусть это дерьмо летит себе хоть до самой Тау-Кита, в далеком созвездии Тау-Кита. Все стало для нас непонятно. Сигнал посылаем, вы что это там, а нас посылают обратно». Пропел Шарль куплет песенки Высоцкого, знакомый еще с Артиковской космической смены. «Так что ли, Алексис?» «Так и есть», согласился я. «Хороший такой сигнал, мегатонны на полторы, если верить Стивену. Ты уж давай, не тяни, хорошо, заканчивай и назад. А насчет послания, то не бери в голову, ни в чем ты не виноват. Сколько распов-то? Впереди, там, где согласно показаниям радара, должна была находиться торпеда с прилепившимся к ней ботом, вспыхнула яркая точка. По барабанным перепонкам хлестнул пронзительный взвизг, шкалы, циферблаты, экраны мигнули, и все, только в центре радарного экрана расплывалась светящаяся клякса. Я обмер. Может, это мне только привиделось, или случился сбой электроники, не мудрено, по соседству с этим тахионным чудищем. Щелчок, тумблер на частоту маячка Скифа-Лефа, в эфире только вой помех. В окошечке регистратора рентгеновского излучения всплеск, не такой уж и сильный для полуторамегатонного взрыва. Нет, конечно же, нет. Сам-то себя не обманывай, какие видения, какой сбой. Случилось то самое, непоправимое, чего опасался Шарли, о чем прямо-таки вопила моя интуиция. Этот Джордж Лукас мог в ответ на упрек в звуковых эффектах, сопровождающих взрывы планет в его саге, ответить: «Это моя вселенная, и в ней планеты взрываются с грохотом. Но я-то живу в реальном мире, или в том, который привык считать за таковой уже несколько лет кряду, и был прекрасно осведомлен, что звук взрывов в космическом пространстве существует лишь в воображении сценаристов. В реальном, не кинематографическом космосе им попросту неоткуда взяться. Не может быть ни гигантской ослепительной вспышки, ни смертоносного теплового излучения, выжигающего на стенах силуэты людей, ни разбегающейся от эпицентра кольцеобразной призрачной волны, способной разрезать пополам не кстати подвернувшийся астероид, ни даже губительный для аппаратуры электромагнитный импульс. В наше время даже десятикласснику, не пренебрегавшему уроками физики и НВП, было известно, что все это – следствие многократного поглощения и переизлучения энергии взрыва атомом газов, составляющих атмосферу и прочих сопутствующих явлений. В межпланетном же пространстве спецэффекты сведены к минимуму, за исключением, разве что, всплеска в рентгеновском диапазоне, как раз такого, что зарегистрирован бортовой аппаратурой буханки. За спиной заскрипело, залязгало, в кабину протиснулся Кощей в скафандре. Из-за его спины выглядывал Дима. Забрало шлемов у обоих откинуты. На лицах ни тени страха или беспокойства. Ну конечно, откуда, они же не видели яркой, но совсем не страшной точки посреди экрана. Что за помехи? Юрка ткнул пальцем вперед и вниз, туда, где должен сейчас находиться звездный обруч. Опять эта штука фокусничает. Я стиснул до хруста зубы, только бы не заорать от безнадежности. Это не обруч. Японская торпеда самоликвидировалась, а может, они сознательно дали команду на подрыв? С этих сволочей станется. Он непонимающе уставился на меня. Самоликвидировалась, взорвалась, то есть, это что, был ядерный взрыв? Но, как же там ведь Скифалев, Шарль, меня трясло, еще немного, и не выдержу, сорвусь, начну биться, словно в эпилептическом припадке. Ты что, не понимаешь, Юр? Бот оказался в самом эпицентре термоядерного взрыва. Их даже не на атомы разнесло, на элементарные частицы, кварки. Юрка ошарашенно охнул. Я повернулся к пульту. Свет шкалы и экранов приборов смешивался отсветами мириад безнадежно далеких звезд, заполнивших черноту, в которой развеялось то, что совсем недавно было десантным ботом и живым человеком. Что ж, и на том спасибо. Я постучал согнутым пальцем по корпусу передатчика. Привычный, почти инстинктивный жест, вроде того, как стучат по крышке лампового телевизора, когда тот начинает барахлить. Но этого не требовалось. На панели загорелась зеленая лампочка, засветились шкалы, и в динамиках сквозь трески и шорохи потревоженного эфира прорвался голос. «Гнездо вызывает птичек», — заговорил Волынов. «Монахов, Шарль, ответьте Заре. Наши приборы с ума посходили, что у вас там стряслось?» Ответить я не смог. Горло перехватило, вместо слов наружу рвался какой-то вой, и я с трудом его удерживал. Кощей вовремя оценил мое состояние, перекувырнулся через мою голову, зацепив башмаками кондора потолок кабины, выругался, устроился в ложементе, щелкнул замком престижных ремней и завладел микрофоном. «Гнездо, у нас нештатная ситуация. Японская торпеда сдетонировала. Вероятно, получила команду на самоликвидацию». Пауза тянулась невыносимо долго. «Ада и Ври с Ветровым, с Димой все в порядке. В момент детонации он был на борту буханки и не пострадал. У вас на борту? Но почему? Шарль его катапультировал принудительно. Мы подобрали. А сам он остался на скиф-алефе? Да. Догнал торпеду и зацепил манипуляторами. Мы пытались с ним связаться, и сейчас пытаемся, но ответа нет. На радаре». Юрка скосил взгляд на экран, потом на ящик регистратора. На радаре тоже пусто. Приборы зафиксировали сильный всплеск рентгеновского излучения. Это все. Действительно, все. Говорить больше ни о чем. Что с нашей торпедой? Вы ее видите? Я отобрал у Юрки к микрофон, одновременно пытаясь разобрать что-то на экране радаре. Что бы ни случилось, пора брать себя в руки. Капитан я, в конце концов, или тряпка. Борис Валентинович, это Монахов. Докладываю. Торпеду ясно вижу. Идет заданным курсом. Отклонение в пределах да, в пределах допустимого. До контакта минута 47. Афубуки. Японцы в створе тахионного зеркала, на высоте примерно 600 километров. Включили маневровые, разворачиваются. Пытаются выйти из створа, вместо меня ответил Леднев. Конечно, Валера на мостике, где ж еще ему быть? Нет, они повернули к нашей торпеде, наращивают ускорение. Поздно. В голосе Волынова мелькнуло удовлетворение. Теперь ни до нее никак не дотянутся. Середа, передавайте на всех частотах. Заря, планетолет Уфубуки. Ваш курс ведет к опасности. А вы, Монахов, уносите оттуда ноги и поскорее. Я посмотрел на радар. Рядом с отметкой Фубуки лихорадочно мелькали цифры. Вектор, скорость, ускорение. Борис Валентинович, японцы не успеют выйти из створа обруча. Если торпеда сработает, их захлестнет энергетическим выбросом. Может, отменить подрыв? Пауза длилась невыносимо долго, между двумя ударами сердца, набатом отозвавшимся в мозгу. Никаких отмен. Мы их предупредили, теперь пусть пеняют на себя. А вы разворачивайтесь, и прочь оттуда, на полной тяге. Погодите, Борис Валентинович. Голос Леднева едва не срывался на крик. У буханки датчики направлены вперед по курсу. Если они сейчас развернутся, мы не получим показания в момент выброса, а это очень, очень важно. Монахов, все слышали? Отозвался Волынов. Готовы задержаться для сбора данных? Я посмотрел на Кощея. Юрка отвернулся, делая вид, что его эти разговоры не касаются. Готовы, товарищ капитан? Если это нужно, разумеется. Нужно, Лешка, очень нужно. Крик астрофизика отразился от стен тесной кабины буханки. Неужели вырвал микрофон у Волынова? Леднев, к порядку. Рявкнул капитан. Монахов, время до контакта, 43 секунды. Оставайтесь на месте. Примите меры предосторожности, какие нужно. Принято. Отозвался я. Волынов и Леднев умолкли. В динамиках слышно было тяжелое, прерывистое дыхание, и я представил, как Валера вцепился побелевшими пальцами в спинку пилотского ложемента, как ползут капли пота по лбу капитана, как схватилась ладонями за лицо замершая в проеме входного люка Юлька, Она ведь наверняка там. 20 секунд до контакта, заговорил Кощей. 19-18-17. Точка торпеды на экране почти слилась с плоскостью тахионного зеркала. Сверху к ней огромной жирной мухой ползла радарная отметка Фубуки. Зачем? Неужели Гарнье не может смириться, что опоздал, что не в состоянии что-либо сделать? И вообще, зачем он затеял все это? Неужели только из-за своего раздутого сверхразумных пределов самолюбия? 9-8-7. Продолжал отсчитывать Юрка. «Ребята, берегите глаза». Я поспешно отвернулся, зажмурился изо всех сил и прикрыл лицо руками. И все равно, вспышка была такой силы, что неистовый поток света пронизал, как лучшее оптическое стекло, металлический корпус буханки, мои ладони в перчатках кондора, залил все вокруг ослепительно-голубым, от которого вот-вот лопнут глазные яблоки, и вскипит мозг. Сияние, затопившее мироздание, угасло. Я медленно досчитал до 25 и оторвал руки от лица. В динамике выло и верещало, эфирный след энергетического выброса, ясно. «Монахов, Кощеев, вы как? Целы?» Проклюнулся сквозь эту неразбериху голос капитана. «Повреждений нет, все в порядке, Борис Валентинович». Жизнерадостно отозвался Кощей. «Помехи только сильные, и на радаре сплошь молоко. Я его не слушал». Леднев на мостике Зари снова дорвался до микрофона и кричал, требуя сделать что-то с датчиками. Волынов пытался его урезонить, Юрка вяло отбрехивался, ссылаясь то на помехи, то на сбой аппаратуры, а я не мог оторвать взгляда от обруча. С расстояния в 300 километров он занимал почти все поле зрения, и хорошо было видно, как гаснет в его плоскости тахионное зеркало, медленно, постепенно, теряя яркость от центра к краям. Вот от огромной зеркально-лиловой мембраны остался узкий, стремительно тускнеющий поясок, вот он сжался до нити и погас, а на его месте загорались, словно прорываясь сквозь бархатную черноту звезды, такие мирные, безмолвные, далекие. Я щелкнул тумблером передатчика. «Гнездо, эта птичка, первая операция успешно завершена. Задание Земли выполнено, обруч погас. Мы возвращаемся». Заря, X, из записок, Алексея Монахова. Мне и раньше случалось просыпаться после ударной дозы успокоительных, и могу вас заверить, ощущения самые мерзкие, особенно когда вкалывали их несколько раз подряд, не выводя предварительно из лекарственного сна. Именно так медики поступили со мной, и, наверное, правильно сделали. Юлька и Кощей рассказывали, что когда меня извлекли из буханки и притащили в медотсек, я вообще не воспринимал окружающее, не отвечал, когда ко мне обращались, не реагировал, если кто-то тряс меня за руку, вообще не шевелился, только смотрел в потолок перед собой немигающими глазами. Медики после первого же осмотра констатировали кататоническое состояние на почве сильнейшего нервного срыва и вкололи мне лошадиную дозу какой-то гадости, а 15 часов спустя повторили еще раз и еще. Когда я пришел, наконец, в себя, на корабельном календаре сменились уже двое суток. Меня осмотрели, сделали еще полдюжины уколов и, уступив слезным мольбам, позволили перебраться из медотсека в свою каюту, приходить в себя, восстанавливаться, отъедаться. Двое суток меня кормили внутривенно, через катетер, и на аппетит я не жаловался. Оля молодых в нарушении корабельных правил, настрого запрещающих принимать пищу в каютах, таскала мне куриный бульон, сладкий молочный суп и тосты. Я сметал все подчистую, мечтая о мясе, жареной картошке и свежесваренном кофе. Тщетно, в вопросах диеты что Оля, что Юлька, что присматривавшая за мной главврач Зари Елена Олеговна Гостилина были неумолимы, как и в вопросах предписанного покоя. Строжайший постельный режим, упомянутые уже супчики, полстакана красного вина перед сном на предмет подкрепления сил. Терпите, товарищ космодесантник, восстанавливайте силы, вы еще нужны родной планете. Зато перекрыть доступ визитерам мои церберы не смогли, хотя и пытались. Елена Олеговна заявила, что больной нуждается в покое, а, следовательно, никаких гостей, никаких новостей, никаких рассказов. На это я ответил, что без свежей информации о том, что творится за стенами каюты, изведусь, и никакое лечение не поможет. Пришлось ей уступить, взяв с Юльки слово, что визиты не будут длиться дольше 5 минут. В результате за первые же пару часов мою каюту навестили все до единого бывшие юниоры, и каждый поспешил вывалить на меня ворох новостей. В итоге я сам почувствовал утомление, все же, двое суток медикаментозного сна, это вам не жук чихнул, и потребовал больше никого не впускать, пусть хоть с тараном приходит, и провалился в сон, на этот раз без уколов. А когда проснулся, календарь отсчитывал уже четвертые сутки после нашего возвращения, попросил Юльку вытащить из рундука ноутбук. Больничная койка или каюта, без разницы, вполне подходящее место для ведения дневника, и именно этим я и решил заняться. Скрывать что-то от Юльки, не отходившей от меня ни на шаг, не было никакой нужды, так что я со спокойной совестью вставил в приемник заветную дискету и принялся стучать по клавиатуре. А все же, любопытно ознакомиться когда-нибудь с ее содержимым, или записи эти так и останутся под грифом «совсем секретно». За те дни, что я приходил в себя, много чего произошло, и на Земле, и здесь, в поясе астероидов. Для начала, восстановилась сверхдальняя связь. Случилось это в тот самый момент, когда схлопнулась червоточина, точно, как предсказывали ученые. Так что связь с Землей у нас теперь стабильная, и по радио, и через батуты, которые заработали в тот же самый момент. Леднев с головой ушел в изучение показаний приборов, уверяет, что стоит на пороге грандиозного открытия, и уже разобрался в том, как Гарнье использовал червоточину в качестве межпланетного телефона. Грозится в ближайшее время провести первый сеанс такой связи, не прибегая к помощи звездных обручей, в отличие от французского астрофизика. Он собирается использовать обыкновенные, земной постройки батуты. И если Валера добьется успеха, это будет прорыв, новая эпоха в межпланетной связи, без задержек на прохождение сигнала и помех от солнечной активности. В подпространстве, где формируются червоточины, действуют иные физические законы и, похоже, нам придется привыкать к ним, как привыкли к тем, что работают в обычном евклидовом пространстве. Кстати, о Гарнье. Леднев категорически отказывается считать его погибшим, как и остальной экипаж японского планетолета. «Да, — говорит он, — мы все видели, что Фубуки поглотил энергетический выброс из обруча. Но разве не то же самое произошло со станцией Лагранж или Стихобраге, на котором я и сам находился в этот момент? Спонтанно возникшая червоточина забросила их невероятно далеко, на другой конец Солнечной системы, но ни люди, ни техника при этом особо не пострадали. Так почему же, — спрашивал Валера, — мы отказываемся признать, что и с Фубуки произошло то же самое. Да, прошло уже четверо суток, японский планетолет не дал о себе знать, но разве перебои в сверхдальней космической связи такая уж редкость? Экипажу Тихобраги после вынужденного прыжка через звездный обруч понадобилось несколько суток, чтобы восстановить работоспособность электроники. Может, у японцев те же проблемы? И, в конце концов, есть другой вариант. Фубуки могло забросить далеко за пределы Солнечной системы, к примеру, в космические окрестности планеты, откуда прибывали на Луну и в земную пустыню Гоби электрические черви Алога и Хархай. Но даже это еще не смертный приговор экипажу планетолета. На Фубуки, насколько нам известно, имеется не меньше 4 тахионных торпед, и они смогут предпринять попытку вернуться на Землю своим ходом. Я с Ледневым согласился, в самом деле, почему бы и нет. Гарнье, конечно, сволочь и законченный псих, но в тахионной физике разбирается, как никто другой, и сможет перестроить торпеды для сверхдальних скачков. И, ирония судьбы, именно он вместе с экипажем Фубуки войдет в историю, как первые межзвездные путешественники. Лет через 50 о том, что они устроили здесь, в поясе астероидов, будут помнить лишь узкие специалисты, а вот название Фубуки будет навсегда списано в историю космонавтики наравне с Востоком-1 и Аполлоном-11. И это, если отвлечься от наших личных счетов к французскому астрофизику, по-своему справедливо. В конце концов, ни Колумб, ни Магеллан, ни капитан Джеймс Кук не были ангелами, однако в памяти людской остались их шаги в неизведанные, а никак не неприглядные делишки. Решительно, жизнь полна несправедливости, что на Земле, что во внеземелье, что, как выясняется, и в галактике. «Стажер-то твой отличился», — сказал Леднев. «Доложили уже? Небось, нет, не успели». Я отодвинулся в угол койки, освобождая гостю сидячее место. Конечно, каюты Зари просторнее крошечных пеналов орбитальных грузовиков, а все же, места здесь не намного больше, чем в железнодорожном купе. Он что, опять кого-нибудь подстрелил? Леднев довольно ухмыльнулся. «Бери выше. Ты в курсе, что мы собираемся зондировать обруч?» Я кивнул. Неугомонный астрофизик, как только установилась связь с Землей, отправил туда пространный доклад, присовокупив к нему собственный план исследовательских работ. Большая часть доклада была посвящена изучению данных, полученных с приборов Гарнье, и теперь Валера намеревался возобновить изучение звездного обруча, но уже с точки зрения разработанной им теории. Суть ее заключалась в том, чтобы использовать особым образом подобранные резонансные частоты тахионных полей для получения доступа к полостям, скрытым в гигантском кольце. На вопрос, что, собственно, он надеется там найти, Леднев пускался в путанные объяснения, понять из которых я сумел одно. В толще загадочного, невероятно прочного сплава могут прятаться тайны сети звездных обручей, позволявшие их создателям путешествовать по всей галактике. Именно так, уверял астрофизик, они попали когда-то в Солнечную систему и, обосновавшись на пятой от Солнца планете, в земных мифах ее называли Фаэтон, поставили свои обручи также на Земле, Марсе, на спутниках Сатурна и Юпитера и еще много где. Но потом случилось что-то, некий катаклизм, отрезавший пришельцев от их галактической транспортной сети, и, чтобы вернуть доступ в межзвездные просторы, им пришлось строить на орбите Фаэтона гигантский звездный обруч, с известным уже результатом. Гибель Фаэтона нанесла смертельный удар чужакам, обосновавшихся в Солнечной системе. Лишенные связи с материнской цивилизацией и их немногочисленные колонии быстро деградировали, растеряли знания и технологии, и в результате до наших дней дожили лишь звездные обручи, да и то, далеко не все. Эта теория, безусловно, эффектная, основывалась только и исключительно на вольном толковании немногих фрагментов символов с поверхности звездных обручей, которые удалось расшифровать. Конечно, у Леднева нашлись единомышленники, готовые с пеной у рта отстаивать его идеи, но чтобы убедить научное сообщество и руководство проекта «Великое кольцо» требовалось нечто поубедительнее. Так что вся надежда в Валере была теперь на то, что удастся таки вскрыть полость на Энцеладе и, в первую очередь, на гигантском обруче. Там он рассчитывал найти подтверждение своей теории, чтобы, воспользовавшись полученными знаниями, открыть человечеству путь к звездам. Все это я слышал много раз, еще на Земле, до отлета Зари, и меньше всего хотел сейчас навлечь на себя очередную лекцию. А потому, постарался перевести разговор на другую тему. Да бог с ним, с обручем, никуда он от вас не денется. Ты лучше расскажи, что там Сережка учинил. Так я и рассказываю, ответил астрофизик. Понимаешь, прежде, чем начать зондировать обруч, нужно установить приборы на его поверхности. Сверлить металл обруча дело пустое, магнитные крепления тоже бесполезны, не магнитится он, хоть ты тресни. Использовать тросы тоже нельзя, выступов на поверхности, за которые можно было бы зацепиться, присоски в вакууме бесполезны. Мы даже пытались приморозить контейнеры к поверхности обычной водой, но, увы, ледяная подушка быстро разрушается в процессе зондирования. Вот и крутись, как хочешь. Я тяжело вздохнул. Беда с этими энтузиастами от науки, им только дай оседлать любимую тему. Это все понятно, Валер, но при чем тут мой стажер? Как это при чем? Он ведь и нашел способ, как крепить приборы на обруче. Откопал, понимаешь, на складе ремонтного оборудования полтора десятка 20-килограммовых канистр с полимерным клеем и предложил их использовать. И, представляешь, сработало. Теперь ставим контейнеры под приборы, завтра должны запустить программу исследований. Метод Федьки Лба, усмехнулся я, припомнив эпизод из любимого фильма. Ну, Серега, ну молодец, а остальным позорище, в особенности Середе. Склады ремоборудования, его вотчина, должен был догадаться. Так клей-то предназначен для крепления плиток термозащиты на кораблях при полетах в атмосфере. На Зарю канистры попали случайно, в описи материалов не значится, на складе их засунули в дальний угол, заставленный какими-то ящиками. Витька туда и не заглядывал, а твой стажер не поленился, раскопал накладную, перевернул склад вверх дном и нашел-таки. Молодчина, Сережка, с удовольствием повторил я, а ты, чтобы сегодня же сделал запись у него в дневнике практики. Парню еще отчет сдавать, пригодится, не вопрос. Леднев широко осклабился. Кстати, о практике. Парень на редкость умело работал на поверхности обруча. Может, отпустишь его со мной на станцию Лагранж? Понимаешь, зондировать эту громадину можно долгие годы, и ничего так и не найти, а на Энцеладе место уже известно, площадка удобная, жилые балки рядом, энергостанция, осталось только подобрать резонансные частоты и вскрывать. Опыт у твоего стажера имеется, он ведь тогда и нашел панель с люком, и будет только справедливо, если он же ее и вскроет. К тому же, на Лагранже сейчас еще двое из их группы, вот вместе и закончат практику. Согласен, раздумывал я недолго. Только куратором практики запишем тебя, Зурлову и без него забот хватает. Да и характерами они не сошлись, как мне показалось. Договорились, согласился астрофизик. Заря пока остается в поясе, а мы отправимся на Лагранж на Тихобраге. Он завтра прибывает с Земли с группой специалистов-тахионщиков. Леш, может, и ты с нами? Там сейчас будет очень интересно. Вот кто бы сомневался, что именно этим дело и закончится. Извини, Валер, у нас другие планы. Ясно, он кротко вздохнул. Значит, и Юльку с собой заберешь? Заберу, уж извини. Пора сделать паузу в наших внеземельных скитаниях, да учиться, а там видно будет. Да и с личной жизнью пора определяться. Эгоисты вы оба, вот что, буркнул Леднев. Никакого понимания текущего момента. Личная жизнь у них. А мне что прикажешь делать, на твоей Юльке, если ты не в курсе? Почти вся вычислительная работа, кем ее заменить? Влады, ей давно прочит большое будущее в математике. После того, как ее выперли из юниорской программы, девчонка пошла в МГУ, на мехмат и, насколько мне известно, вполне оправдывает ожидания. Включи ее в свою группу стажером, подготовишь, обучишь вашей специфике, будет тебе новый сотрудник-сотрудница, то есть, стажером, говоришь, Валерка задумался. Как-то это слишком внезапно, что ли, и что с того, после истории с японским обручем, ей какое-то время лучше вообще не появляться на земле, еще и из универа отчислит, она ведь числится в прогульщиках, а если ты пошлешь запрос на персональную практику, то пока она будет сидеть на Лагранже, тема как-нибудь да рассосется, либо Ишак сдохнет, либо Султан, пробормотал астрофизик, а если откажут, не откажут, не в их интересах, из группы евровцев, которой она руководила, половина, студенты МГУ, и чем меньше шума будет вокруг этой поганой истории, тем лучше для университетского начальства, звучит разумно. Леднев вытащил из кармана огрызок карандаша, задумчиво покрутил в пальцах и засунул обратно, а она-то сама согласится, а куда ей деться, на земле у компетентных товарищей к ней накопилась масса вопросов, но это сейчас, а за год, который она проведет в системе Сатурна, большинство этих вопросов утратит актуальность. Да и тебе самому, я игриво подмигнул собеседнику, сдается мне, не помешает симпатичная помощница. Дверь каюты за астрофизиком задвинулась, как всегда, с легким шорохом и перемигиванием лампочек возле блестящего ситечка интеркома. Я откинулся на койке, вытянув ноги, наконец-то один. На экране ноутбука светился загрузочная табличка бортовой информационной базы. Ну вот, снова не выдернул сетевой шнур, а ведь сколько раз давал себе слово отключаться при работе с дневником. Сомнительно, конечно, что кто-то полезет ломать мой ноут, но если так и дальше пойдет, то неосторожность может войти в привычку. Я еще раз обругал себя за легкомысленность, извлек дискету из приемника и полез в раздел новостей. Прибывший вчера с земли Тихобраги привез в числе прочих грузов и свежую прессу. Технологии, которые в наше время принято называть цифровыми, не стоят на месте и здесь. Газеты и журналы доставили на Зарю в виде пачки гибких дисков и загрузили в информационную базу корабля. Теперь любой желающий мог узнать, чем живет и родная планета, и внеземелье. В списке изданий значатся и специальные журналы, выпускаемые проектом для своих сотрудников. Так, посмотрим, что в мире творится. На днях собирается Генассамблея ООН, собираются принять запрет на любые исследования батутных технологий вне проекта «Великое кольцо», а заодно и все без исключения исследования инопланетных обручей на Земле и Луне. Что ж, этого следовало ожидать, особенно если вспомнить о страшной судьбе Фаэтона, как и о том, что стало причиной катастрофы на японских островах. Совет Безопасности уже дважды собирался по этому вопросу, но каждый раз Великобритания пользовалась своим правом вето. Но на этот раз терпение остальных членов Совбеза лопнуло, СССР, США и Франция при осторожной поддержке Китая намерены поставить взорвавшихся альбионцев на место. Параллельно развивается другой скандал, не менее громкий. Руководство проекта обвинило Японию в применении во внеземелье ядерного оружия. Японцы, разумеется, все отрицали, требовали доказательств, но после того, как регистрационные ленты аппаратуры с буханки были доставлены на Землю и опубликованы, им пришлось сдаться и признать свою вину. А вот британцы, как всегда, вывернулись, объявив, что были не в курсе, да и японцы не так уж и виноваты, поскольку ответственность за все, включая катастрофу со звездными обручами, целиком на безумце Гарнье и его сообщниках. Интересно, как они запоют, когда Стивен поведает журналистам о роли, которую сыграл в этих событиях липовый английский астрофизик Ричард Хадсон. Насколько я знаю, Стив намерен собрать пресс-конференцию на батутодроме Королева по прибытии с Гагарина, и уж постарается устроить из этого незабываемое шоу. Ничего личного, как говорят американцы, просто бизнес. Уверен, наш артиковский друг постарается содрать с японцев три шкуры за причиненный моральный, материальный и прочий ущерб. Главная новость внеземелья. Новый планетолет, младший брат Зари, ушел в свой первый рейс к Урану. Ему дали имя Discovery, в честь корабля из космической Одиссеи 2001, отказавшись от названия Тантра, которое кто-то счел чересчур уж двусмысленным. Опять же, реверанс в сторону американцев, первый татахианник получил название в честь советского кинематографического звездолета. А вот французы же, у которых с космической кинофантастикой неважно, собираются назвать свой строящийся планетолет Сирано, в честь Сирано де Бержерака, первым из французских литераторов, описавшего в книге «Иной свет» или «Империи государства Луны полет в космос». «Все сидишь за компьютером», раздалось вслед за шорохом втягивающегося в переборку люка. «Леш, я же просила не тянуть». «Тянуть? Кого? За что?» – пробормотал я. «Слушай, тут Валера заходил, жалобился, что ты его покидаешь. Ни за что не угадаешь, кого я ему присоветовал взамен. Даже пытаться не буду». Юлька гневно тряхнула своими двумя каштановыми хвостиками. «И вообще, это свинство. Корабль отбывает через полтора часа, а у тебя еще конь не валялся. Упаковывай свои игрушки, а я пока займусь одеждой. Да, и скворец не забудь, а то ведь Сернан ждать не будет, улетит без нас». «Сернан? Кэп Сернан? Ну да, капитан Тихо Браги». Юлькины слова с трудом пробивались сквозь туман, окутывающий мой мозг. «А куда мы летим? На Землю?» «Нет, на Альфу Кассиопей». Голос подруги сочился ядом Курари. «Леш, хватит уже валять дурака, собирайся». Она бесцеремонно сбросила меня с койки, что при половинной силе тяжести, установленной на Заре, было не так уж и сложно, и вытряхнула из рундука сначала чемодан, а потом и сложенный гермокостюм. Я тяжело вздохнул, подчиняясь грубой силе, и принялся собирать вещи. А ведь действительно пора, пора домой. Отдохнуть, перезарядить аккумуляторы души, поваляться на зеленой травке, съездить с дедом и Бритькой в Запрудню, постоять на утиной тяге. Ну и семейная жизнь, конечно, обустроить свое гнездо, и не в родительской квартире, а где-нибудь за городом, в лесу, чтобы дом из толстенных бревен и высоченные сосны прямо у крыльца, и камин, у которого можно устроиться с книжкой и глиняной кружкой, полной обжигающего, пахнущего корицей и кориандром глинтвейна. А еще, взять в кои-то веки нормальный отпуск, месяца на полтора, и поколесить вволю по планете, в Новую Зеландию, к примеру, съездить еще в той, прошлой жизни мечтал. Нет уж, права Юлька, нечего тянуть, а то и правда опоздаем. Я решительно тряхнул головой, сбрасывая дремотное оцепенение этих дней, и потянулся к чемодану. Конец четвертой части. Эпилог. 6. В парке было пусто. Лишь маячила в перспективе мемориальная аллея пожилая пара, спешили по своим делам двое пацанят в юниорских курточках и пилотках. Кажется, что в таких ходит половина местной детворы. Середина сентября, бабье лето, и хоть ветерок еще теплый и листья на деревьях не торопится желтеть, подступившая осень чувствуется во всем. И сильнее всего, в пронзительно прозрачном небе над городом, в его бледной голубизне, отражающейся в полированном черном мраморе вертикальной плиты, на которой тонкими бороздами обозначены силуэты людей в скафандрах. Их двое, на лицах отпечаталась горе. Один указывает другому на фигуру, вытянувшуюся ничком на неровной, изъязвленной метеоритными кратерами поверхности. Человек застыл навсегда в попытке проползти еще один, последний дюйм. На боковой грани плиты на трех языках высечена надпись, проложившим путь к звездам. Она, тем, кто вернулся на Землю в запечатанных гробах или урнах с тонким прахом. Тем, кто навсегда остался на чужих планетах и в металлических скорлупах мертвых кораблей, и тем, у кого нет даже подобия могил, их тела развеяны на молекулы, атомы, кварки. Их много, а будет еще больше, а потому списка погибших во внеземелье нет на скорбной плите. Но другие, те, кто приходит сюда, читают на гладком камне имена друзей. Они все тут, смотрят с гладкого камня, словно говоря, пока вы помните нас, пока идете проложенной нами дорогой, мы живы. Я положил перед фигурой три красные гвоздики и замер, отдавшись воспоминаниям. Шарль, его бюст стоит в пределе собора, в его родном городке темно-серый минерал, из которого высечен бюст, доставленный с пояса астероидов. Планетолог Пьявка, руководивший ловлей обломка, уверяет, что это габбродиабаз, вулканическая порода, обломки погибшей в древнем катаклизме планеты Фаэтон. Месяц назад мы с Юлькой побывали в этом городке, поставили привезенные из Москвы церковные свечи. Старенький Кюре, настоятель собора, не возражал, как не возражали отец Шарля, Елена Титова, ныне мадам де Эври, мать наследника древнего гасконского рыцарского рода. В генеалогическом древе, висящем над склепом, где покоятся многие поколения рода де Эври, значится теперь и капитан космического корабля. Тот, что и в дальнем внеземелье не уронил славы, добытой поколениями предков на полях сражений Святой Земли, при Рокруа, в окопах Вердена, в рядах сражающейся Франции и в сотнях других битв, отгремевших за тысячу земных лет. Как и его предки, Шарль не раз смотрел смерти в глаза, когда, словно необъезженного жеребца, приводил к покорности новый десантный бот, когда нырял в кипящую углеводородную атмосферу Титана, когда прорывался с потоками кипящей магмы сквозь звездный обруч, и вот, погиб от рук таких же, как ты сам, людей, землян. Глупо, нелепо, обидно до слез, но, наверное, неизбежно. Мы, человечество, только делаем первые шаги по тропе, уводящей нас от убийства себе подобных, и остается надеяться, что за пределами Земли для этой черты человеческой натуры не найдется питательной среды. Персональный браслет, с некоторых пор я ношу его и на Земле, дважды пискнул, напоминая о предстоящем совещании в центре подготовки. Присутствие обязательно, да я и без этого напоминания ни за что бы его не попустил. Единственный пункт повестки – это доклад Валеры Леднева, всего пару дней, как вернувшегося с Энцелада на Землю, имея в багаже ворох идей, гипотез, теорий и все на тему звездных обручей. И если хотя бы половина из них подтвердится и в таинственных символах действительно зашифрована схема, подобная галактической сети звездных врат из неснятого еще сериала, что ж, тогда я точно знаю, чем нам, бывшим юниорам, мне, Юльке, Вите Середе, Юрке Кощею и еще многим другим предстоит заниматься в ближайшие несколько десятков лет.